Глава 8. Нужное мне здание выглядело чуть больше собачьей будки. Два окна были закрыты занавесками, а вот дверь легко поддалась, стоило мне нажать на ручку. Я очутился в крохотном предбаннике, из него переместился в небольшую комнатушку. В ней были стол, три стула и небольшой комод. Две стены занимали полки. Книги не вызвали у меня удивления. Популярные пособия по психологии, псевдонаучная литература. Решив считать помещение кабинетом, я решил посмотреть, кто или что прячется за двумя створками, которые располагались на одной стене. За левой обнаружился безукоризненно чистый санузел, и в нем никого не оказалось. За правой скрывалась спальня. Кровать, небольшая тумбочка, крохотное кресло и гардероб. Я приблизился к шкафу. Глупо думать, что хозяин залез в шифоньер. Зачем бы ему так поступать? Но проверить надо. Я взялся за ручки и распахнул двери. Перед глазами предстало отделение, в котором не было ни одежды, ни белья, ни пустого чемодана. Надежда найти здесь Екатерину не оправдалась. Я вышел на свежий воздух, медленно пошел назад и увидел на дорожке мужчину моих лет в спортивном костюме. Встреча с аборигеном меня обрадовала. Я поздоровался. «Добрый день». Незнакомец остановился. «Здравствуйте». «Меня зовут Иван Павлович». Продолжил я. Приехал посмотреть на город. «Тигр», — представился собеседник. «Менелай», — сообщил я. «Может, вы знакомы с Орлетом?» Тигр моргнул. «Буду очень рад, если вы подскажете, где его можно найти», — сказал я. «Я не сторож брату моему», — ответил тигр. «Может, он уехал или где-то в городе находится. У нас не принято интересоваться делами друг друга. Никогда не видел того, о ком вы спрашиваете». «Простите, если я совершил бестактность», — быстро произнес я. «Я сегодня впервые приехал сюда. Пока не знаком с местными обычаями, не знаю, где тут жить, как записываться к специалистам. Ощущаю себя младенцем в университете». Не меняя каменного выражения лица, тигр произнес. «Прекрасное сравнение. Оно четко показывает то, что испытывал я сам в первый свой приезд. Насчет общения с теми, кто может вам помочь, обратитесь в Зеленый дом. Там всегда есть психолог. Прошу извинить, спешу в спортзал». Не дождавшись реакции на свое сообщение, тигр резко свернул на узкую дорожку и исчез из вида. Я посмотрел на часы, вернулся к воротам и сказал Аргусу. «Орлета нет». Охранник развел руками. «Значит, нет. Он обычно в офисе появляется, когда кто-то просит его о встрече».